Глава 7. По тем сведениям, которые уже имелись в распоряжении Вики и ее отряда, в банде насмешника сейчас, после сегодняшнего и вчерашнего уничтожения сегодня 2,5 десятков разбойников, оставалось меньше 40 человек, из них всего один маг. А ведь в Нолаторе все утверждали, что под рукой насмешника находятся не менее 150 людей. Такая малочисленность банды, наводившей в этих местах много лет страх, была вызвана непонятными внутренними разборками, сути которых не понимал ни один из пытаемых Аникаром и Миокой разбойников. Видимо, атаман от своих кровавых дел начинал сходить с ума, а если точнее, его безумие считать нормальным чудовище, истязающее всех своих жертв Вика не могла, начинало прогрессировать. Речь у бандитов даже не шла о подозрениях в предательстве, попытках смены власти или воровстве. Достаточно было просто замешкаться с выполнением или не так понять приказ атамана, как тут же следовала кара в виде мучительной смерти. Понятно, что это не могло не вызывать недовольства служившего насмешнику сброда, и те, кто осмеливался что-то высказывать главарю или его ближайшим подручным, пополняли число казненных. «Было бы у нас время, могли бы подождать, пока насмешник сам за нас все сделает и себя казнит». Вика посмотрела на идущего сзади Аникара и махнула рукой в сторону расширяющейся тропы. «В этот раз без моего непосредственного участия вам не справиться. Я встану впереди вместо дубка и буду врагов магически замедлять. Ваше дело, не мешкая, чтобы я не перерасходовала свой резерв, резать сволочей в темпе вальса. Миока с Клойком и двойняшки опыт уже имеют. Миока, слышишь?» – уточнила она у идущей вслед за егерем наемницы. «Слышу». Миока со скупой улыбкой кивнула. «Помним, как в акульем зубе». «Не верится мне в безумство, подонка», – угрюмо сказал Аникар. «Что-то эта сволочь задумала. И Вика, насмешника и его подручных, я хочу казнить, а не убивать. Если позволишь, мы с ребятами возьмем веревки и главарей только свяжем. Думаю, они много интересного могут рассказать, как и торговцы из Фрида. Я лично их допрошу». А ведь Вика тоже знала о купцах, которые часто приезжали в Кунье ущелье. И ей было понятно, что без связей в торговой среде невозможно сбывать награбленное. Но вот связать участившиеся казни атаманом своих подельников и внеплановый зимний приезд купцов она смогла только после слова Никара. Попаданке даже стало немного досадно. Это она, пришелица из 21 века Земли, должна была сразу же догадаться, что насмешник прячет концы в воду и готовится завязать со своим разбойным промыслом, чтобы зажить жизнью честного бюргера, а не малограмотный десятник егерей средневековья. «Дубок, у вас что, в горах гномы живут?» Вика оттеснила браконьера в сторону и встала впереди каравана как раз в тот момент, когда тропа превратилась в узкую дорогу, а из-за поворота в обход скалы показались колья и столбы с останками казненных. «Это ведь не дети были?» «Какие гномы?» – удивился Дубок. «Ясно». Вика почувствовала и услышала непроизвольный скрежет своих зубов. Насмешник не просто пугал вошедших в его ущелье путников, а показывал всю меру своей жестокости. Из полусотни останков людей разной степени разложения на виселицах и кольях было не меньше десятка детских. Даже в таких прекрасных местах устроили мерзость твари. Вика остановилась, подождала, пока подъедут все спутники, и передала поводья подскочившему к ней Тарику. «Отсюда до банды 2 сотни шагов», – громко, чтобы слышали все, сказала она. «Почти сразу за этими соснами. О нашем появлении они уже знают, если судить по некоторой суете. Идем быстро, на некомбатантов не отвлекаемся, там их около 20. Работаем, как при штурме акульего зуба. Так, Дубок, а ты куда собрался? Остаешься с уважаемым Флемом. Пока на тебе не будет приличного доспеха, никуда не суйся. Говорю всем, энергии на замедление у меня уйдет много. Так что подлечить мы вас с Эрной в случае чего сможем, а вот вытащить какого-нибудь растяпу из лап смерти у меня сегодня не получится. Так что не расслабляемся. Вперед!» Злость, клокотавшая в попаданке после вида детских трупиков, искала выхода. Поэтому ограничивать себя применением одной только магии она не стала. Изображать какой-то строй в данных обстоятельствах необходимости не было. Пятерка бойцов отряда ордена, растянувшись цепью, молча и деловито двинулась на бандитов, сильно развеселившихся вначале от вида малочисленности противника. Вика шла впереди, мгновенно, не пожалев четверти резерва, разбив молнией сферу бандитского мага и разрубив его самого водяной плетью почти на две равные половины сверху донизу. «Вика, можно мне цепью?» – крикнула ей вдогонку идущая в пяти шагах позади Клойка Эрна. Попаданка отвечать не стала, и ее подруга восприняла это как согласие. Суть разговора шефа с Аникаром насчет временного сбережения бандитских главарей могиня знала, поэтому цепью молний ударила по скоплению бомжеватых разбойников, явно рядовых головорезов. Мысленно похвалив Эрну, сумевшую правильно выбрать точку для нанесения удара и уничтожившую сразу шестерых, Вика дальше уже не отвлекалась и спокойно накладывала замедление, начиная с ближайших к ней бандитов и далее справа, налево и в глубину. Она даже успевала делить впавших в панику при виде столь впечатляющих ударов водной плети и цепи молний людей на разбойников и их рабов. Тратить резервы зря Вика не любила. Бандитский лагерь был устроен весьма обстоятельно. Правильнее его даже стоило называть поселением. Помимо двух явно жилых пещер имелись и складские. На вытянутой в долину на несколько сотен шагов вдоль небольшой горной речки узкой поляне стояли три добротных одноэтажных дома и десяток хозяйственных построек. Имелись даже свои птичник, скотный двор и конюшня, в ограде вокруг которой, кроме лошадей, жевали сено четыре ламы. Барка позвала Вика 30-летнюю наемницу, находившуюся к ней ближе всех и только что перерезавшую глотку одному из бандитов. «Там в пещере еще двое. Я обоих уложила, только не думаю, что их надо резать сразу. Наверняка это клиенты Аникара». Двойняшка понятливо кивнула и, по пути толкнув брата в плечо, вместе с ним быстро отправилась в один из гротов. «Госпожа!» – позвал ее Клойк. «Кажется, это насмешник». Он навел острие меча на лицо скрючившегося в позе эмбриона, длинного и худого, как жертв мужчины. Ноздри рваные, как и описывали. Вика оценила свой резерв. Ожидаемо значительную его часть съела пробивание сферы, ну и замедление в этом процессе поучаствовало. И все равно у нее осталось больше трети. Хорошо быть имбой, придавленной роялищем. Она подошла к скорченному изуверу. «О, майн год!» С презрением и ненавистью, глядя на подонка, произнесла Вика. «Это вот чмо наводило страх на людей десяток лет?» И в самом деле вид насмешника был жалок. Очень трудно представить в таком сморщенном старом человеке с изуродованным палачом носом великого и ужасного атамана. «Он это, не сомневайся», – подошел к ним Аникар. «Спасибо, Клойк». «Да за что?» – усмехнулся наемник. «Это госпоже нашей спасибо». «За то, что оставил его для меня». Егерь схватил насмешника за шиворот и легко поднял, как будто тот был невесомым. «Как же долго я ждал этого дня, ублюдок!» Вместе с атаманом в руки орденцев попали живыми еще 4 бандита. Трое ближайших подручных насмешника и его подруга, разбитная девица лет 25-30. Еще оказались захвачены оба торговца из Фрида и 14 рабов обоего пола и разного возраста, считая и двухлетнюю девочку. Попаданке нисколько не было жалко попавшихся ей подонков, но смотреть на то, что вытворяли над ними Аникар и Клоик с Миокой, почему-то совсем не хотелось, а пришлось. Негодяи рассказывали интересное. Предположения Аникара и Вики насчет начатой насмешником утилизации своих подельников полностью подтвердились. К особому изумлению ближайших помощников атамана, перед своей мучительной смертью узнавших, что насмешник планировал извести и их самих, добавилась и ярость насмешника, когда выяснилось, что его подруга давно через торговцев была в сговоре с уголовным авторитетом Фрида, столицы королевства, и атамана ждала вовсе не судьба очень богатого горожанина, а ров вокруг городской стены, куда должен был отправиться его неузнаваемый труп. Девка атамана кричала, ругалась отвратительными словами, даже пыталась плюнуть сгустком крови, и все это не в адрес своих мучителей, а в сторону своего любовника, столько у нее скопилось к насмешнику ненависти. «Да тут серпентарий настоящий был», сказала Вика Эрни и Флему. «Пошли отсюда, больше интересного ничего не услышим. Я тут тайничок вижу. Эрна, посмотри на ту пещеру магическим зрением. Видишь сигналку? Вот так и палятся клады». Трофеи отряду достались богатые. Насмешник не просто очень долго, но и весьма успешно орудовал в этих местах. Да и его торговые компаньоны хорошо помогали ему со сбытом награбленного. 2500 лир только золотыми монетами, которые Вика сразу же убрала себе в пространственный карман, и примерно такая же сумма серебром, может, чуть поменьше. А еще наличествовал нереализованный товар в виде тканей, в том числе 2 шелковых рулонов, посуды, вина, изделий из железа и бронзы и всякой мелочевки, ну и рабы. Они тоже считались законным трофеем. «Аникар, тебе твою долю сейчас выделить?» – спросила Вика у егеря после обеда, приготовленного Зурой и Юнтой. Кстати, у последней открылся кулинарный талант. «Ты можешь возвращаться в Нолатор. Наши взаимные обязательства друг перед другом выполнены. До Адая нас и Дубок доведет. Он эти места лучше знает». Да и не стоит берманскому егерю появляться во Фридландском городе. В это время наемники и рабы стаскивали к главной избе все найденное имущество и раскладывали его прямо во дворе. Аникар посмотрел на руководившую учетом трофеев Миоку и улыбнулся. «Буду благодарен, госпожа», – сказал он, – «только много денег мне не надо». Лишь для выплаты неустойки по расторжению контракта с герцогом Цивикским. Я хочу пойти на службу к тебе. Возьмешь? Куда я денусь, Аникар? Конечно, возьму. И с большим удовольствием. Торговцев, сотрудничавших с насмешником, тоже казнили. Хотя Флем предлагал доставить их в Адай на суд герцога. Но тут не согласились егери-наемники. Посчитали лишним выделять для них лошадей, предложили лучше забрать с собой больше поклажи, а гнать купцов пешком, очевидно, означало задерживать движение отряда. По этой же причине решили взять себе только одного из захваченных рабов, остальных в Нолатор должен был забрать Аникар. Те трофеи, которые не поместились на вьючных лошадей и лам, сожгли вместе со всеми бандитскими постройками перед уходом. «Когда вас обратно ждать, госпожа?» – спросил егерь Вику, бросив взгляд на унылых и напуганных трофейных рабов, готовых отправиться с ним в Датор. «И не сомневайся, я про тебя никому в Торе не расскажу. Жди меня, и я вернусь». Вика вскочила на коня. Около пяти лиг, по уверениям Дубка, можно было передвигаться верхом, и разобрала поводья. Надеюсь, за неделю-две обернемся. Попаданка проявила такт и дала время Аникару отойти чуть в сторону и попрощаться с Миокой. Участок пути, где им вновь пришлось спешиться, оказался коротким, так что к вечеру отряд ордена преодолел в общей сложности почти 15 лиг. «Что ты там говорил насчет неприветливости барона Лора?» – спросила Вика у браконьера. «Стоит нам ждать от него неприятностей?» «Так то и говорил госпожа», – усмехнулся тот, спрыгивая с коня. «Одних только гадостей от него и стоит ждать. Меня он, попадись я раньше ему в руки, повесил бы вниз головой. Любит он с охотниками так поступать». «С браконьерами», – поправила Дубка Вика. На ночевку отряд остановился возле широкого ручья в восхитительно живописном месте. Попаданка вообще уже не первый день все никак не могла надышаться свежайшим горным воздухом и налюбоваться окружающими видами. Нет, решено. На старости Вика лучше поселиться в горах, а не у моря. Изведет здесь всех разбойников под корень и заживет на фоне Белухи, горы, круглогодично покрытой снегом и хорошо видной с половины территории Фридланда, заживет вместе с Дебором. Он будет ходить на охоту, а она сидеть вон хоть на той ровной площадке в позе лотоса и медитировать, принимая идущие из космоса лучи, может, даже станет хозяйкой Медной горы. Ну да, согласился Дубок, с браконьерами. А таких честных путешественников, как мы, он норовит обобрать за переход по мосту через Лору. Этот мост его предку, говорят, еще император пожаловал, когда тут была империя. Другого дохода у барона, считай, нет, госпожа. Деревушка сервов у него одна, и та совсем крошечная и очень бедная. Был я там 2 года назад. Попаданка немного удивилась существованию такого своеобразного феодального владения, но Флем, с которым она поделилась своим недоумением, лишь пожал плечами. «А что ты удивляешься, Вика?» Бывший декан присел рядом с попаданкой и заглянул в карту. «Во Фридланде таких баронов много. Все долины и тучные пастбища здесь принадлежат герцогам и графам, а дворянам попроще приходится довольствоваться совсем малым. Ты вообще в курсе, как появились нынешние владетели?» «Догадываюсь, но с удовольствием послушаю тебя». Флем подождал, когда к ним присоединятся остальные спутники. Иметь вокруг себя больше слушателей бывшему декану всегда нравилось, особенно когда среди них была и Эрна, магистр магии, и продолжил. Предки всех нынешних благородных когда-то были обычными воинами, такими как ты, Клойк, улыбнулся он наемнику, давно обратив внимание, что все Викины бойцы на таких вот привалах полюбили слушать его короткие и длинные лекции. Просто в те далекие времена, очень давно, денег в обороте почти не было, товары и продукты просто обменивались, а что нужно любому воину? Чтобы его служба оплачивалась, вот и давали будущие короли своим воинам, будущим владетелям, на кормление доходы с земель. Но в этих местах плодородной земли не так много, как, скажем, у нас в Датаре. Вот и получили будущие бароны в наследственное владение доходы с мостов, рудников, озер, где добывается рыба, или участков леса под бортничество. «Мед я люблю», – прокомментировала Вика. Не столько от ее слов, сколько от общего хорошего настроения все засмеялись, даже слуги. Вика поймала на себе взгляд Тарика, и не будь она уверена, что юноша хорошо понимает пропасть в социальном положении, пролегающую между ними, решила бы, что он в нее влюбился. Столь сильное обожание выражал этот взгляд. Да и чего людям не веселиться? За один только сегодняшний день каждый в их компании, кроме, разумеется, слуг, заработал больше, чем за 5 лет. Вика обманывать своих людей при дележе не собиралась, и суммы, которые причитались каждому из них, Все знали, и попаданка обоснованно подозревала, что никто из этих людей не хочет и не пожелает от нее уйти как в ближайшем, так и в отдаленном будущем. «Дубок», – поинтересовался Флем у браконьера, – «нам ведь через мост-то не надо идти, нам нужно в сторону Адая, а не Фрида». Их отряд должен был выйти почти строго перпендикулярно к тракту, делающему большой крюк вокруг Белухи и соединяющему столицы герцогства и королевства, а затем пойти на восток. «Так я об этом-то и хотел сказать, уважаемый», – хмыкнул браконьер. «Лорский владетель все одно себе плату потребует. Правда, разрешит остановиться на постоялом дворе, что выстроен рядом с мостом. Очень большой двор, там всегда много народа». К замку барона Лора и к мосту через широкую для здешних мест горную реку и трактиру при них отряд вышел на следующий день еще до полудня. «А дубок-то наш прав оказался», – сказала Вика Эрни. «Смотри, сколько людей. И наемников среди них необычайно много. Впрочем, мы здесь останавливаться с ночевкой не будем, а места в едальном зале, думаю, найдутся».